Здравствуйте. Говорите. Ольга Викторовна, я с вами разговариваю. Со мной разговариваете. С вами разговаривает специалист административного взыскания компании МВА «Финанс». Зовут меня Юрченко Валентина Викторовна. Я вам напоминаю, наш с вами разговор записывается. Я вам звоню по поручению вашего кредитора. Вы, к сожалению, допустили просроченную задолженность по вашему кредиту перед банком «Ренессанс». Кредит вы оформляли себе в 2018 году 12 апреля. Долг формировался у вас 137 дней. Это действующий кредит наличными. Ваш кредитор требует, чтобы вы в обязательном порядке вернулись в график до 31 июля. Сумма вашего долга сейчас 59 088 рублей. Сумма вашего долга, к сожалению, не фиксирована. Вам ежедневно начисляют на основании 330 статьи Гражданского кодекса штрафы, и для полного ввода в график вам надо заплатить 64 997 рублей. К вам претензий не будет. Скажите, пожалуйста, вы требования выполните, задолженность оплачена будет? А вы знаете, что такое административное взыскание? Ольга Викторовна, а вы знаете, что вы должны оплачивать надлежащим образом? А вы знаете, что такое административное взыскание? Да, я знаю, что такое административное взыскание, Ольга Викторовна. Что это, по-вашему? Вы хотите, чтобы я вам цитировала термины? Да, я хочу, чтобы вы расшифровали. Вы вот называете себя специалистом административного взыскания. Я хочу проверить, да, вы моя вообще должность. В курсе, что такое административное взыскание? Административного взыскания, угу. Да, Ольга Викторовна. Если вы хотите проконсультироваться, берете... Обращайтесь к юристу и консультируйтесь. А так мы вот сейчас с вами будем обсуждать вашу... Административное взыскание – это мера наказания за административное правонарушение. Мне вот интересно, по какому такому праву вы себя так называете? Потому что Ольга административное взыскание сейчас может вы мне не ответили. Может осуществлять. Вы судебный мне сейчас пристав, не ответили. Назначать его может только суд. Мы соответственно, я делаю вывод. Если вы себя вот так Ольга называете, Викторовна, то значит вы просто мошенники, телефонные вымогатели, не более того. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что такое мошенничество? Да, я знаю, что такое мошенничество. Это хорошо, когда что вы используются несуществующие названия профессии, нет, вы меня будете слушать. Это хищение чужого имущества или вы, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверия. Наша компания осуществляет свою деятельность в рамках... Вы не визжите, не визжите, не буду слушать. Нет, я вам вопросов никаких не задавала. Это вы сами себе задали вопрос, а сами на него отвечаете. Только мне это неинтересно абсолютно. Сейчас мне нужен конкретный ответ конкретный на поставленный ответ. Вопрос. С мошенницами никаких переговоров быть не может. 64 997 рублей вы заплатите за конца месяца до 31 июля. Или еще не конкретно вам? Вы должны оплатить вашему кредитору. Деньги в банк поступят. С мошенницами никаких переговоров быть не может. Мы являемся законными представителями банка «Ренессанс». Как вы можете это доказать в данный момент? Ольга Викторовна, вас ваш кредитор уведомил о том, как что вы можете доказать, что меня кредитор уведомил? МБА «Финансы». А за наша задача оповещение доказательства. Вот вы оповестили меня, вот и на этом вы закончили свою обязанность. Согласно 230-го федерального закона. Что вы не обязаны согласно 230-му федеральному закону? Если я сейчас направлю в банк отказ от оплаты, то что будет? Вы не имеете на это права. То что будет? Согласно 310-й статьи гражданского... Так, короче, вот эти вот истории от мошенницы, которая называет себя специалистом административного взыскания, мне абсолютно неинтересно. Вы лучше подойдите к своему руководителю и дайте ему полбу ложкой за то, что он выдумал вот такие вот название должности, после чего вас не воспринимают исключительно как клоуна, потому что вы еще прокурором бы назвались. Или судьей бы назвались. Я могу сейчас ходатайство о выезде к вам инспектору для личной встречи в город. Еще какие воображаемые ваши друзья приедут, помимо инспекции вашей. 230-й федеральный закон, которая не существует в компании МБА «Сенат». Разрешает посещать... МБА «Сенат» – колл-центр в Брянске. Проблемных раз в неделю. И больше. Понимаете? Нет никого у вас. Сидят там курицы на насестах, кудакчут в телефонной трубке или в гарнитурке. И больше у вас нет. Долг погашать, значит, принудительно будут... Вы уже столько раз попытались меня обмануть, что вам верить, себя не уважать. Ваши вы же такая балаболка, у вас работа такая, позвонить на городе Трикорова, прикрыться какими-то статьями, там, выдумать каких-то побольше историй страшных. Только у вас ничего не получится. Я никакие истории не выдумываю. От мошенниц. Я информацию не воспринимаю. Я истории не выдумываю. Вам я все было вам сказано. Хватит вашего кредитора. Хватит унижаться. Значит, я по будним дням не подаю. Ольга Викторовна, можете быть свободны. 31 июля долг будет оплачен? Я с мошенничаю. Раз, два, три. С мошенницами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Значит, Ольга Викторовна, я фиксирую вам отказ по оплате. Поглубже его, по старой доброй традиции, фиксируйте у себя и поёрзайте на нём. Фиксирую отказ от оплаты по записи договора. Значит, денежные средства вы вернете в полном объёме. Ваших влажных мечтах исключительно. Нет, Ольга Викторовна, да. Вы сами понимаете. Гарантирую, и вот это вот, вы, все, что вы говорите, потому все, что вы понимаете, что вина ваша доказана, что согласно 230 федерального закона вы являетесь должником. Дура ты! И вы все равно что все погасите. Овца, если что вы несешь, будете так разговаривать, я буду вынуждена прервать по причине отсутствия конструктива. Давай, причина отсутствия конструктива. Ты хотите отсутствие конструктива. Разница только в сумме. Какая и в порядке взыскания. Вы кончена. Это понимаете? А, и какие-то же люди верят таким долбоносам, как ты. Значит, Ольга связь прерываю. Давай, жизнь свою прерву. После этого. Это будет здорово. Давай, убейся. Здравствуйте, Марина Николаевна. Говорите. Меня зовут Мария, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 14 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Давайте заново, и как закон требует вас представляться. Меня зовут Добрянская Мария Владимировна. Как я вам сказала, я оператор отдела взыскания банка Тинькофф. По вашему счету идет задолженность в размере на данный момент 14 200 рублей. Вы сможете внести оплату сегодня? Нет. Марина Николаевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 14 200 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 31 июля включительно. Оплата как поступит? Требования где? Марина Николаевна, я вам действительно сейчас звоню по неоплате по задолженности вашего минимального платежа. Я вопрос какой задала? Марина Николаевна, я и говорю вам требования непосредственно банка о том, чтобы необходимо погасить сумму 4200 рублей. А где если требования? Вы не сможете оплатить сегодня... Марина Николаевна, вы готовы вести конструктивный разговор? А вы готовы вести конструктивный разговор и отвечать на вопросы, которые вам задают? Непосредственно, конечно. А поэтому вы вообще такая непосредственная. Марина Николаевна, правильно я понимаю, вы сможете внести оплату 31 июля до 31 июля в сумме 14 200 рублей? Вы ведете неконструктивный диалог. Я задаю еще раз вопрос, где требования? Требования вам у вас в договоре. У вас есть кредитные обязательства, которые требования у меня в договоре? В каком пункте моего договора озвучено требование? Описано. Марина Николаевна, вы сейчас придумываете непонятные отговорки непосредственно для того, чтобы не вести разговор. Это вы сейчас деловой стиль общения преследуете, когда говорите, придумываете непонятные отговорки. Я задаю простой вопрос. Где требования? В каком виде вы хотите видеть требования? Законно. Чтобы меня понимать, о чем вы видите. Что вы имеете в виду? 500 рублей скидывайте на этот номер телефона, и я буду повышать вашу юридическую грамотность, если вы не знаете, как в законном формате выглядит требование. Марина Николаевна. Я за нее. Мы с детьми непосредственно по закону. Да вы вообще очень непосредственные. У вас в каждом предложении непосредственно. Непосредственность во всем. Марина Николаевна, а вы готовы непосредственно сейчас вести диалог, как я вам говорила ранее? Я готова сейчас вести очень непосредственный разговор. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы готовы внести оплату в размере 14200 рублей до 31 июля? Так а требования-то где? Я правильно понимаю, вы отказываетесь от оплаты? Я правильно понимаю, вы отказываетесь отвечать на вопрос, где требования? Марина Николаевна, я вас услышала. Лучше всего доброго. Поняли. До свидания. Пока. Да. Алло. Да-да. Добрый день. Вас беспокоит отдел реструктуризации банка Тинькофф. Алло. Я слушаю. Ольга Викторовна, здравствуйте. Вы меня слышите? Ну, когда вы не молчите, слышу. Ку-ку. Алло. Да, извините. Про смс-сообщение с индивидуальным тарифным планом. Вы его получили? Я не читаю ваших сообщений. Банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, рассчитав минимальную сумму ежемесячных платежей. Исходя из вашего вашей истории обслуживания. Давайте более детально обсудим условия, обязательно сразу. Мне эта программа не интересна. Мы вам подобрали индивидуальный график платежей, которые помогут вам снизить платежи. Мне это не интересно. А что с этим? Чего? Мы звоним вам с целью помочь вам. Не надо мне звонить, чтобы помочь. Хотите мне помочь, заплатите за меня. А советы ваши мне не нужны. Ольга Викторовна, вы отказываетесь от платы и суммы? Я не слышу, что вы говорите, но я отказываюсь, от оплаты. Алло. Отказываюсь, говорю. А по какой причине вы отказываетесь от платы? Жадная я. Ольга Викторовна, вы меня слышите? Да это вы меня не слышите. Я говорю, жадная я. Вы там дар речи потеряли? Ку-ку. Тинькофф. Ольга Викторовна, вам придется оплачивать долг в любом случае. Но сейчас у вас есть возможность обслуживаться по программе и постепенно регулировать вопрос долгом. Не хочу. Мы вам хотим предложить льготные условия. Неинтересно. Пониженной процентной ставкой. Не хочу. Ку-ку. Хорошо, Ольга Викторовна, вы так вздохнули. Тяжело. Все, у вас беда какая-то просто произошла. Я вам звоню с целью урегулировать вопрос с вами, предложить вам льготные условия. Так мне не интересны эти условия. А как вы собираетесь разбираться с вашим долгом? Вообще никак не собираюсь, он меня не тревожит. Ольга Викторовна, в любом случае банк вернет свои денежные средства, и от вас зависит, сделаете ли вы это выгодно для себя и в каком количестве. Я это сделаю с максимальной выгодой для себя. Хорошо, а как вы хотите это сделать? Я вообще ничего не буду делать. Вы сами все сделаете или не сделаете. Ольга Викторовна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств. Угу. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжать. Вот так же будут звонить вот такие неуверенные в себе люди, как вы? Хорошо, Ольга Викторовна, всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Говорите. Компания МБА «Финансы» специалист отдела взыскания имени Ниченко Татьяна Анатольевна, согласно требованию 230 федерального закона, ведется запись разговора. Евгений Николаевич, могу услышать? Нет. По какой причине? По той причине, что его нет рядом. Его нет рядом. А номер телефона ему принадлежит? Ой, а это вас не касается. По этому номеру телефона. Кому принадлежит? Она касается, уважаемая. Нет, не касается, неуважаемая. По этому телефону с ним не общались. Ваш называемый мужчина будет прятаться за вашей долго, спиной. Долго. Может, он все-таки начнет решать свои проблемы? Да нет у него никаких проблем. Он абсолютно счастливый человек. У него их огромное количество. Да, в ваших влажных мечтах только. Очень жаль мне, что конечно, проживаете. Что не получается копеечку заработать. Даже с... Вот единственное, что кого? Вам жаль. Откуда? Кому и где, и для чего, и перед кем у него финансовые обязательства. Да, ему плевать. Видимо, на его обязательства. Видимо, не в одном месте. И на вас видимо, тоже. Вы его содержите. И на вас плевать в том числе, как и всем в вы этом мире. Вы содержите, женщина. Не ваше. Собачье. Вы помогли бы вопросы решить. Дело. Угу. Сочувствую. А я вам не сочувствую. Может быть, у него вы получаете хватит. Именно то, что заслуживаете. Может быть, ему хватит смелости. Да хватит вам уже выдумывать такую фигню. Вы никому не интересны. Всего доброго. Пока.